Глава 31. Ника. «Мне хорошо. Хорошо и плохо одновременно. Я не понимаю, как это может быть. Тело до сих пор дрожит от пережитого кайфа. Я даже не подозревала, что это может быть так. Такого острого удовольствия я никогда не испытывала и не мечтала о нем. Как же это хорошо! И как плохо! Потому что телом я чувствую одно, а сердцем... Понимаю совсем другое. Меня использовали. Я просто игрушка. Я для них никто. Просто очередное красивое тело, с которым они захотели развлечься. Просто тело, в которое они хотели засовывать свои члены. Просто тело для их удовольствия. Просто... Ох, просто дырка, в которую им сладко было бы кончать. Мне так больно осознавать это. Так горько. Мне так хотелось, чтобы... Господи, мне хотелось, чтобы я и правда что-то значила для них, чтобы мое тело было не просто игрушкой для удовольствия, чтобы они почитали, боготворили меня. Глупая, глупая Вероника. После всего я все-таки думала о чувствах. Милая, малышка, очнись. Сжимая веки. Не хочу просыпаться, приходить в себя. Хочу остаться в этом состоянии. «Детка, что с тобой?» Я чувствую, что он рядом, обнимает меня, нежно, осторожно. Его губы трогают мое лицо, словно пробуют. Хочется оттолкнуть его. «Оставьте меня, уйдите!» Пытаюсь спрятаться под простынёй я. «Не надо, пожалуйста, я не хочу!» «Малышка, я ничего не сделаю. Просто хотел спросить, как ты себя чувствуешь?» «Уйдите!» Поворачиваюсь на живот, закрываясь руками. Хочется плакать. Хочется забыть обо всем, что было, обо всем, что они со мной сделали. Несмотря на то, что это было так волшебно. «Ника, сладкая, прости меня, пожалуйста, послушай, я...» Чувствую, как его пальцы гладят мою кожу. Чувствую его дыхание. Губы прижимаются к моему плечу, к лопаткам, к шее. «Ох, нет, пожалуйста!» Он специально находит эту точку, от прикосновения к которой бьет током. «Малышка, пожалуйста, давай поговорим!» «Не надо, прошу! Просто уйдите сейчас!» «Не могу! Я должен знать!» «Ты... я... мы ведь с тобой не были знакомы раньше! Скажи!» «Понимаешь, что это глупо! Просто ты так глубоко засела в голове, что кажется... Словно я давно тебя знаю. Молчу, схлипываю, потому что хочется повернуться и высказать ему все. Да, мы были знакомы. Да, вы уже однажды меня использовали. Да, да, да. Вы пытались меня поиметь. Сняли все это на видео, а потом цинично выложили в сеть. Сломали мне жизнь. Но не сломали меня. И я вернулась, чтобы отомстить за все, за свою поруганную честь. За ту боль, которую я испытываю уже несколько месяцев. «Девочка моя!» Его рука протискивается под мое тело. Он резко поворачивает меня, прижимая к себе, заставляет посмотреть ему в глаза. Но я старательно прикрываю ресницы. «Ты такая красивая, нежная девочка! Ты ведь девственница, да? Я правильно понял? У тебя еще не было мужчины. Ты не играешь в невинность? Ответь!» А потом запрещенный прием. Его ладонь ложится на мою грудь, пальцы подкручивают сосок, а губы... Его губы впиваются в мой рот. Он проталкивает язык, лаская меня чувственно и нежно. После кляпа, для которого они использовали мои же трусики, новый кляп — его язык. Мотаю головой, пытаясь освободиться. «Тише, не вырывайся, детка. Мне так хорошо с тобой. Пустите, пожалуйста. Не надо, хватит. Я больше не хочу. Мне надоели эти игры. Я не играю сейчас. Я хочу понять, зачем ты здесь? Я просто хотела заработать денег. Мне сказали, что стюардессы тут хорошо получают. Я не знала». «Не знала о чем? О том, что я должна еще и спать с вами. Сразу с двумя». «Ты не должна, если не хочешь», — задумчиво говорит Марк. «Не знаю, поверил ли он в мое вранье. Просто обычно те, кто приходит работать с нами, хотят. Пустите меня. Почему ты со мной на «вы»? Сладко, я лизал твою киску, пил твой сок. Мои пальцы были в тебе, и... Я мечтаю, чтобы мой член занял их место. Как можно скорее. Но я не хочу делать тебе больно. Особенно, если ты... Пожалуйста, отпустите. Не могу. Не могу, сладкая. Пиздец, как повернулся на тебе. Просто жесть. Просто такого со мной еще не было. Я охренеть, как хочу тебя. Просто сдохнуть. Но я хочу, чтобы ты тоже хотела. Хочу, чтобы ты сама. Не просто потому, что я настоял. Или потому, что не можешь отказать. Пожалуйста. Чувствую, как слезы накатывают. Если он будет и дальше таким ласковым, нежным, то я окончательно поддамся и отдамся. А потом мне останется только умереть от стыда и от боли. Он получит свое, наиграется и выбросит меня, как сломанную куклу. Пойдет дальше, уверять в любви и трахать других. Малышка, я все пойму, если ты скажешь «нет» сейчас. Только не говори, что это «нет» навсегда. Позволь мне заслужить твое тело. Ты... Тебе нужно только тело, да? Только тело и больше ничего? А у меня еще есть душа и чувства. И я ненавижу вас, слышишь? Ненавижу, ненавижу. Никогда не буду вашей игрушкой. Я лучше умру. Вы получите меня только обманом и силой. Можете меня поить, привязать, изнасиловать, но по доброй воле я вашей не стану. Пиздец, ты хоть понимаешь, что ты со мной делаешь? А ты? Ты понимаешь, что делаешь со мной? Понимаешь, каково это чувствовать себя использованной? Чувствовать себя подстилкой, которая нужна только, чтобы залить в нее сперму? Выпустить пар, как вы это называете? Сбросить напряжение, да? Милая, я... Хватит. Не хочу слушать. Пусти меня, убери руки. Я хочу уйти. Неожиданно он хватает меня, прижимая к груди, закрывая мне рот, прислушивается. Черт! Вижу, как его челюсти сжимаются, желваки играют на скулах. «Пассажир притащился раньше!» Я начинаю дрожать. Мне нужно во что бы то ни стало вырваться, убежать. Но отпустят ли они меня, когда мы прилетим в Москву? «Так, милая, собирай свои вещи, быстро вали в свою каморку и сиди там, не высовываясь, поняла?» «Если это клиент, то как я могу не высовываться?» «Пока не высовывайся, сиди тихо, мы его сами встретим». «И... Черт, почему ты такая красивая, а? Ты просто охрененная!» «Это плохо?» «Увы, в данной ситуации очень. Ты можешь как-то... В общем, собери волосы в строгий пучок, губы не крась, и глаза тоже. И вообще, я тебе принесу очки, наденешь их. Блузку застегни на все пуговицы. Представь, что ты монашка, ясно?» «Монашка?» Внутри все ухает вниз от этого прозвища. Мы смотрим друг на друга. Марк окидывает меня взглядом, в котором похоть и огонь. «Монашка-скромняшка, поняла?» Он быстро встает, натягивает рубашку, хватает меня в охапку и буквально силой вталкивает в подсобку. Рычит, сам заходит следом, прижимает меня к стенке. Целует быстро, но очень крепко, остро. «Я тебя все равно добьюсь, детка. Ты будешь стонать подо мной очень скоро. Я буду первым, слышишь? Я первый покажу тебе настоящий рай». Выходит, а мне хочется сползти вниз, сжаться в комок. Исчезнуть. Не хочу заниматься сексом. Никогда.